Глава 20. Он потом, когда остыл, проклинал себя. Ехал ведь помириться, полностью осознавая то, что был неправ. А стоило увидеть Вету в компании очередного грёбаного олигарха, стоило услышать обрывок их с матерью разговора, как у него опять упало-забрало. И хоть злился он по большей части на старую суку, досталось один черт Виолетте. И в такие дебри его понесло на эмоциях, что непонятно было, как это исправить. Коган провел следующий день в таком аду, и, понимая вроде бы, что не могла она ради выгоды с тем уродом связаться, и опасаясь этого в то же время. Одно только давало ему надежду, если он все же ошибся, еще можно было попытаться сказать «прости» и понадеяться на ее великодушие. Но чем ближе машина Тама подбиралась к деревне, тем медленнее он ехал, опасаясь, что Ветка его пошлет. А ведь если бы он поспешил, может, ей не пришлось бы пережить ту ужасную сцену. Тамерлану, у которого мать была тоже далеко не подарком, но в совершенно другом ключе, никак не мог уложить в голове, как мать Ветки могла предпочесть собственной дочери мужика. Какой надо быть мразью! Забитой, ни на что не годной сама по себе, настолько зависящей от какого-то мудака. А если бы это случилось раньше, когда Вета была ребенком? Господи, даже представить страшно. «Прекрати, Там, я не шучу». Голос Сандаловой звучал сипло, будто она едва сдерживала слезы, но в то же время в нем ему слышалось любопытство. И как одно могло существовать рядом с другим, Там совершенно не понимал. «Зачем прекращать?» «Затем, что строгий доктор запретил мне заниматься сексом». «Только поэтому?» «Тогда давай поступим так. Считай, что строгий доктор не только все разрешил, но еще и решил проконтролировать. Так сказать, процесс. Во избежание получения травм». Ветта сбросила руки Когана и пробормотала, откатываясь к краю дивана. «Я не пойму, ты со мной любовью собираешься заняться или устроить драку?» «Как это правильно? Как хорошо звучало — заняться любовью. Как любопытно и ново. Имея колоссальный опыт в сексе, он ведь никогда еще не делал этого с любимой женщиной. Никогда. Еще. А потому его немного вело, стоило только представить, как это будет. Да что там?» Вело сильно, так что по телу проносились разряды тока и от напряжения покалывало в затылке. «Любовью тоже можно заниматься по-разному», — прошептал он, нагоняя ее уже на краю и зарываясь лицом в волосы на макушке. «Ну, наверное, тебе лучше знать. У меня не слишком богатый опыт». «И слава богу, иначе у него бы крыша уехала от ревности». «Ничего, мы его разнообразим вместе». «Это каким же способом?» Там усмехнулся. Атмосфера в небольшом кабинете снова полностью поменяла состав. Из горькой, с привкусом соли субстанции, превратившейся в вязкую патоку, в которой он увязал. «Поначалу я буду с тобой нежным-нежным. Тебя после операции нужно беречь». «А потом?» — прошептала Ветта. «А потом таким, каким ты только захочешь. Я буду любым». «Только заканчивай бегать, я...» «Господи, я ведь и без того ждал тебя так долго!» «Нет». «Нет». Что-то оборвалось внутри и ухнуло вниз. В животе будто ветерок дунул. «В смысле, давай. Только не здесь, ладно?» «Конечно». Облегчение, охватившее тело, было настолько сильным, что Там упал на подушку. «Тогда к кому поедем? Давай ко мне, а?» «Давай. Если обещаешь отвезти меня утром на работу, ну или вызвать такси, в смысле, я оплачу бензин и...» «Прекрати. Знаю, заслужил, но не обижай меня такими мелочами». «Хорошо». Ветта взволнованно облизала губы. «Тогда мне остается лишь переодеться. Выйдешь?» «Господи, Ветка, да я ведь тебя и впрямь в таких ракурсах видел, что...» «Давай без подробностей. Я и так смущаюсь». «Давай», — вздохнул Коган. «А можно я тогда здесь все посмотрю?» «Что посмотришь?» «Твое оборудование и все такое». Ветта, которая как раз взялась расстегивать кнопочки на робе, замерла, пожевала щеку и, не выдержав, широко улыбнулась. «Ну, посмотри, мое оборудование». «Да ты пошлячка! «Ага, ага. На вот, ключи возьми. В 7-м кабинете все самое интересное». На самом деле сейчас Таму было плевать на все медицинское оборудование вместе взятое. Он просто надеялся как-то отвлечься от того, что ему предстояло, потому что ни о чем другом он теперь думать не мог, и любое промедление было смерти подобно. Вета была его самой главной, самой большой мечтой, и теперь, замерев в шаге от того, чтобы ее исполнить, Коган не находил себе места. Почему-то в этот самый момент ему вспомнился Роман Быков. В этих воспоминаниях им снова было по 17-18, и Бык только-только понял, что Юльсанна отвечает ему взаимностью, а потому с его лица не сходила счастливая, абсолютно блаженная улыбка. Теперь, спустя более чем 15 лет, история повторялась с Коганом. Но в отличие от того юного быка, взрослый там уже был в ужасе. А что, если он облажается и сделает что-то не так? «Я готова. Поедем». «А в сумке что?» «Сменная одежда», — несколько удивленно заметила Вета, очевидно, не совсем понимая, чем вызвана его резкость. «Тебе нельзя таскать тяжести», — попытался выкрутиться Тамерлан, забирая из ее рук сумку. «Она не тяжелая совсем». Все равно. Не хочу, чтобы...» «Твои труды пошли на смарку», — закончила за него Сандалова и закатила глаза. «Не только это. Я же не просто твой врач, но еще и...» «Кто?» «Прямой бенефициатор результатов». «Чего?» — опешила Вета. «Да уж, вышло витиевато. Впрочем, смысл от этого не менялся. Его судьба тоже зависела от результатов проведенной операции. В вопросе продолжения рода так точно. Видно, в какой-то момент это все таки дошло и до Веты, потому что ее глаза комично расширились, а секунду спустя она резко кивнула, мол, поняла, и смущенно отодвинулась к стене. «Здесь есть какая-то сигнализация?» «Конечно, я сейчас». Пока Вета закрывала клинику и ставила на охрану, Тамерлан глубоко-глубоко дышал, уговаривая себя успокоиться. «Но какой там?» Кажется, весенний хмельной воздух, напитанный пряным ароматом молоденьких, еще как будто хрустящих листьев и абрикосового цвета, только еще больше его раззадоривал. Подбивал на какие-то совершенные безумства. «Усаживайся», — велел там, опять же, слишком резко. Ветта юркнула в салон. «Ой, я на что-то села». «А, это проект дома от Дуни». «Какого дома?» «Ну, не знаю, нашего. Кстати, посмотри. Нравится?» «Не знала, что ты заказал у Дуни проект». «Я не заказывал, она сама решила так меня отблагодарить». «Заведение ее беременности?» Вета понятливо покачала головой, и даже в царящем в машине сумраке Коган рассмотрел, как она нахмурилась. «Скорее за то, что мне придется иметь дело с ее спятившим на почве беременности мужем». «Какой бы мужчина ни спятил на месте Краснова?» Улыбнулась Вета, а его почему-то опять обожгло ревностью. Там и сам уже замучился от того, как остро он на все реагирует. Возможно, все бы изменилось, будь он уверен в том, что Вета любит его. А так, сплошная маята. 99% из всех отцов, с которыми мне доводилось сталкиваться. Серьезно? Угу. А сам-то ты как будешь себя вести? Адекватно. Не задумавшись ни на секунду, уверенно отрапортовал Коган. «Ну-ну», — не поверила Виолетта. «Спорим? У тебя будет шанс убедиться». «Если у меня и впрямь появится этот шанс, все остальное перестанет иметь значение», — тихо заметила она, и Тамерлан не нашел в себе силы спорить. В квартиру Когана они поднялись, испытывая странную неловкость. У Тамерлана даже мелькнула мысль, что не стоило им проделывать весь этот путь. Так их решение переспать казалось уж слишком рассудочным. Пройдя в гостиную, он зачем-то сдвинул выстроенные в идеальный порядок подушки на диване и сместил стоящую точно по центру стола вазу. А дальше? Он просто не знал, что делать. С любой другой никаких проблем не возникло бы. А вот с Ветой... Им ведь предстояло заняться любовью, а как к этому занятию перейти, он не имел никакого понятия. В тишине Вета достала телефон. «Ждешь звонок?» «Нет». Надеялась, может, мать одумается, но вряд ли на это стоит рассчитывать. «Хочешь вина?» «А мне можно?» «От бокала ничего не будет. Сейчас. Где-то у меня стояла бутылка. Можно я пока схожу в душ? Конечно. Там для тебя розовое полотенце. Ладно. Она выглядела удивленной, но Тамерлан предпочел этого не анализировать. Он отвернулся к специальному холодильнику, достал вино, откупорил. В ванной послышался шум воды. Там плеснул себе выпить, приготовившись к тому, что помыв каветы затянется, но, к удивлению, та вышла довольно быстро. Из одежды на ней был лишь вафельный халат, надетый наверняка на голое тело, и от одной только этой мысли кровь в венах Тама вскипела, пульс загромыхал. Отозвался синхроном в ушах, в горле и окрепшим вмиг челения. Вета взяла из его рук бокал и вдохнула букет. Он же вдохнул аромат ее разгоряченной водой кожи и захлебнулся в нем, чувствуя себя как после описанного в медицинских статьях прихода. Сам он наркотики в жизни не употреблял. Коган тряхнул головой. Шум в ушах не утих. Нет, не так просто. Коган обхватил лицо Веты руками, прошелся пальцем по округлившимся губам, прижал, стирая с них удивление, и поцеловал. Нежно, как обещал, подтверждая, что пока будет действовать только так, размеренно и неторопливо. Даже если это его убьет. На секунду отстранился, проверяя эффект. Вета стояла как будто оглушенная, в одной руке отставленный в бок бокал, в другой скомканный подол халата, который там, не удержавшись, тут же развел по сторонам, оголяя прекрасную высокую грудь с аккуратными розовыми сосками. Взял один в рот, перекатил на языке, будто ягоду смял, выжимая сок. Ветка всхлипнула. Там замурчал. Забрал из ее рук бокал, чтобы она уже, наконец, его коснулась. Скинул свитер, прижал к груди ее руки, не замечая, что Вета уже и сама поскорее хочет дать волю пальцам. И только когда она нетерпеливо дернулась, взбрыкнула, топнув ногой, позволил ей делать все, что захочет. О вине никто не вспомнил. Они пятились в сторону спальни, по дороге снимая с себя все то немногое, что еще на них оставалось. И да, может, он, конечно, видел ее во всех ракурсах, но вот так, абсолютно первозданно ногой, никогда. Коган зажмурился от ее красоты, как слепец провел пальцами по бокам, тонким дугом ребер, выступающим косточкам на бедрах ниже, между ними. Кеша. Она редко звала его так по имени данным от рождения, но почему-то в контуре этих стен, в этой напитанной их нетерпением и желанием обладать одной на двоих атмосфере, только это и было правильно. Чуть подрагивая, Коган опустил Вету на край кровати, сам уселся на колени между ее бедер. «Я буду действовать очень осторожно. Ничего не бойся». «Я не боюсь». Там прошелся по ее лицу въедливым взглядом, отдельным образом отмечая расширившиеся зрачки, которые практически полностью сожрали чистую глубину радужки. И если это не страх, то что тогда? Страсть? Если так, он самый счастливый сукин сын на планете. «Хорошо», — прошептал он, вбирая в рот гребешок клитора и погружая внутрь пока один только палец. «Не больно?» «Нет». Прорыдала Ветта в ответ, настойчиво поддаваясь бедрами навстречу его движениям. «А так?» К указанному пальцу присоединился средний. «Нет, прекрати, я хочу. Сделай что-нибудь». О, Господи, он тоже хотел. Но для начала ему нужно было убедиться, что ей не больно. Там добавил третий палец. Ветта, захныкав, поёрзала. С ее губ срывались неразборчивые мольбы. Обрывки просьбы, тоненькие просящие всхлипы. Там встал на колени, чуть меняя положение, приставил головку к мокрым, истекающим соком складкам. Вета привстала на локтях, завороженно глядя туда, где их тела почти соединялись. «Разве мне можно беременеть уже сейчас?» «Нет». «Но презерватив?» «Я чистый, ты тоже. Он нам не нужен, я выйду. А через пару месяцев и этого не придется делать». «Вот так. Хорошо ведь?» — прошептал тягуче, медленно, погружаясь внутрь. «Да». «Что ты сказала?» «Очень хорошо, Господи, Кеша, пожалуйста!» Там коснулся клитора большим пальцем, вышел и погрузился вновь. Размеренный тягучий темп не давал кончить быстро, но этого и не требовалось. Он видел, что она наслаждается. Этого нельзя было сыграть. Поэтому, когда целую вечность спустя Вета стиснула его, что есть сил, когда она задрожала, Тамерлан знал — это не игра. Он своего добился.